Заметки о русском. Природа, родник, родина, просто доброта. Очень много у нас пишется о наших корнях, корнях русской культуры, но очень мало делается для того, чтобы по-настоящему рассказать широкому читателю об этих корнях. А наши корни – это не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем о себе самых простых вещей и не думаем об этих простых вещах. Я собрал у себя различные заметки, делавшиеся мной по разному поводу, но все на одну тему – о русском. И решил их предложить читателю. Естественно, что раз заметки делались по разным поводам, то и характер их различный. Сперва я думал привести их к какому-то единству, придать стройность композиционную и стилистическую, но потом решил, пусть сохранится их нестройность и незаконченность. В нестройности моих заметок отразилась случайность поводов, по которым они писались. То это были ответы на письма, то заметки на полях прочитанных книг или отзывы по поводу прочитанных рукописей, то просто записи в записных книжках. Заметки должны остаться заметками, так в них будет меньше претенциозности. Русско можно писать очень много, и все-таки нельзя исчерпать эту тему. Все, что я пишу далее в своих заметках, это не результат проведенных мною исследований, это только негромкая полемика. Полемика с чрезвычайно распространившимся у нас и на Западе представлением о русском национальном характере, как характере крайности, бескомпромиссности, загадочном и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного, и в сущности недобрым. Вы скажете, но и в полемике следует доказывать. Ну, а разве распространившееся ныне на Западе, да и частично у нас представление о русском национальном характере, о национальных особенностях русской культуры и, в частности, литературы, доказано кем-либо? Мне мое представление о русском, выросшее на основе многолетних занятий древнерусской литературой, но и не только ею, кажется более убедительным. Конечно, я здесь только коснулся этих своих представлений, и лишь для того, чтобы опровергнуть другие, ходячие, ставшие своего рода исландским мхом, мхом, который осенью отрывается от своих корней и бродит по лесу, подтолкнутый ногою, смытый дождями или сдвинутый ветром. Национальное бесконечно богато, и нет ничего удивительного в том, что каждый воспринимает это национальное по-своему. В этих заметках о русском и я говорю именно о своем восприятии того, что может быть названо русским. Русским в характере народа, русским в характере природы, городов, искусства и прочего. Каждое индивидуальное восприятие национального не противоречит другому его индивидуальному восприятию, а скорее дополняет, углубляет. И ни одно из этих личных восприятий национального не может быть исчерпывающим, бесспорным, даже просто претендовать на то, чтобы быть восприятием главного. Пусть и мое восприятие всего русского не исчерпывает, всего главного в национальном русском характере. Я говорю в этих заметках о том, что кажется для меня лично самым драгоценным. Читатель вправе спросить меня, почему же я считаю свои заметки о русском достойными его внимания, если я сам признаю их субъективность. Во-первых, потому что во всяком субъективном есть доля объективного, а во-вторых, потому что в течение всей жизни я занимаюсь русской литературой, древней в особенности, и русским фольклором. Этот мой жизненный опыт, как мне представляется, и заслуживает некоторого внимания.